Глава 21. Дела торговые и прочие. Продолжение. «Значит так», — сказал я бойцам, когда все имеющиеся в запасниках гостомысла приличные Вихарек выбирал луки, перекочевали в мою кладовку. «Быть нам здесь еще 2 недели, но не всем. 6 из вас отправятся со мной в недельный поход». Заинтересовались очень. Не стал их мучить неизвестностью. «Со мной пойдут Вихарек, Витмит, Оспок и братья». «А я?» — тут же вскинулась Заря. «А ты, услада моего сердца, останешься здесь хозяйкой. Тёль, помогаешь моей жене во всем. Если кто из воинов или холопов забалует...» «Понял, ярл, шкуру со спины полосками срежу». «Викинг — это пожизненно. Шкуру не надо, а вот наказать строго непременно». Длинный кивнул. «Дренгов гонять, баб не портить, без их согласия. Если с местными не лады будут, обращайтесь к боярину Бобру. Мы друзья, он поможет. Заря, ты старшая. Что не так, с тебя спрошу». Зарделась. Ей 17, а уж поставлена старшей не над холопами, а над воинами. Польщена. Ничего, пусть привыкает. И теперь точно обиды не затаит, что с собой не взял. А с собой я никого из славянского корня брать не хочу. Для такого дела лучше скандинавы. Ну и Вихарек. Потому что у него главный бог — это я. «На лошадях пойдем», — сообщил я. «В седле все держатся?» 5 кивков. «Викинги верхом? Прилично. Точно лучше меня, до того, как меня взял в обучение французский шевалье. Ездят, но не воюют». «Ну как не воюют? Когда надо, и копье с седла метнуть могут, и мечом рубануть. Просто на своих двоих в строю им надежнее». «У нас всего 3 лошади», — напомнил Витмит. «Может, не может», — перебил я. «Надо купить еще 4. Нет, лучше 5. Лучше и перестраховаться». «Кто разбирается?» «Мы», — к моему удивлению, хором сообщили братья. «И я», — присоединился к ним Вихарек. «Вот вы и займитесь. Берите таких неприхотливых, чтобы могли снег копытить и ночью не мерзли. Овса тоже возьмите сколько надо. Мы уходим примерно 2 седмицы. Большей частью по дорогам, но и по лесам тоже придется. Так что готовьтесь. Заря, Витмит, это на вас. Если чего нет, покупайте. Не хочу, чтобы кто-нибудь что-нибудь отморозил. Вы мне все целыми нужны. Все? Действуйте». Пока мои готовились к походу, наведался к Вышаку. Обустроился мой холоп, прибарахлился. Подворье просторное, кузня, служебные постройки. В одной увидел с 10 криц из сырого железа. Сырье. Сам квашак работал. Лупил молотом по заготовке, которую вертел клещами помощник. Второй подмастерье качал меха. Увидав меня, квашак работу прекратил, поклонился в пояс. По нашей предварительной договоренности, ему пахать на меня еще 1/2. Но я не буду его отпускать. Со мной ему лучше. Оброком я его не изнуряю, а считаться моим человеком ему на пользу. Мало кто рискнет обидеть. Тем более в случае чего квашак может у меня в доме ночевать и еще какими-нибудь преимуществами холопства воспользоваться. В частности, меньше вероятность, что его кинут здешние торгаши. Это ж фактически не его, а меня. «Как дела идут?» — поинтересовался я. Квашак понял по-своему. Метнулся в пристройку, что при его габаритах выглядело забавно, и вернулся с увесистым кошелем. «Твое, господин!» «Ну да, моя оговоренная долька от его дохода. И солидная такая долька, граммов на 200 тянет». Я вернул кошель обратно. «Работай отдашь. Мне нужны наконечники для стрел. Граненые, иголки и топорики». «Топорики — это как?» Квашак почесал черную от сажи грудь. Я нарисовал на снегу фас и в профиль, в натуральную величину. Квашак повторил рисунок угольком на кусочке кожи. «Зачем они, господин?» — уточнил он. «Щиты колоть». «Ага, Значит, хвостовики трубкой делать. Он туповат, Квашак. Все бытовые решения, подозреваю, за него принимает сестра Быська. Но когда дело касается работы, мозги его начинают шевелиться бодрее. Топориков сотню, остальных сколько успеешь. Железо хорошего прикупить надо? Не, у меня есть. Квашак осклабился, явно довольный своей урочительностью. Молодец, похвалил я. Жениться не надумал. А зачем? Ко мне бабы сами лезут. Он заухмылялся еще шире. Ну да, парень молодой, здоровенный, да и собой хорош, по местным меркам. А Быську замуж? Я бы и приданное дал. Ухмылка стала кривой. Так приданное у нас есть. Не хочет она, тетешка. Тетешка гулящая. А поучить не пробовал? Так жалко. Ладно, все понятно с этой семейкой. У меня к ним особое отношение. Как-никак, первые люди, которых я встретил здесь. Так что давить не буду. Тем более пользы от них немало. Хотя и им от меня тоже. Прошлым летом я их из трюма работорговцев вынул. Князю долю платишь? Помотал головой. Я ж твой господин. Ах да, верно. За холопов налог платит хозяин. Что ж, с гостомыслом мы как-нибудь сочтемся. Ну, будь здоров, Квашак. Иди работай. Еще один визит к дитяте. Когда-то он и его артель были рядными холопами князя Вадимира. Рядный значит на договоре, то есть по взаимному согласию. Есть еще обельный холоп, который фактически обычный раб. Теперь свободны. Во время набега на Ладогу Вадимировцев они как раз строили мой дом и дернули из него на моем северном змее. То есть фактически уберегли мне корабль. Да и себя заодно, потому что Вадимировские с беглыми церемониться бы не стали. Но Задракар их уже вознаградил, так что мы в расчете. Дитя-то определенно поднялся. Двор как стадион, домина больше моего. Ну да, мастер он классный, и заказов у него после всех ладожских бедствий было выше крыши. Не удивлюсь, если крепость тоже его команда ремонтировала. Дома мастера не оказалось, но шустрый паренек из дворовых охотно вызвался проводить. Артель, к моему удивлению, занималась не профильным строительством, а осваивала новую специальность — кораблестроение. В большом сарае сверкал белизной отполированных шпангоутов скелет будущего судна. «Хёвдинг!» — обрадовался мне дедята. «А мы тут вишкнор ладим!» «Ух ты! Не какой-нибудь насад, а в самом делешный кнор! Не слабо!» «Вот он помогает!» Дитята показал на плечистого мужика с заплетенной в косице бородой. Судя по одежде и роже, типичный скандинав. Не за так, понятно. Мы им дерево хорошее дали для починки их корабля, а теперь по договору кормчий ихний нас учит. А нормальный ход. Если дитята научится строить не только дома, но и корабли по типу скандинавских, это ж будет настоящий прорыв местного судостроения. Корабли викингов — это настоящий шедевр своего времени, высокие технологии Средневековья. Вот только успеют ли они достроить до весны? — Нет, до весны не успеем, — ответил дедята. — Но мы его кораблик видели. Что к чему он рассказал? Разберемся и сами. Я подошел поближе. Да, стройка в самом начале, насколько я могу судить. Народ прилаживает шпангоуты к цельному дубовому килю. Нарек-консультант глянул на меня настороженно. Кто это здесь такой важный? Ульф Ярл из Селунда. Вежливо представился я, позабыв уточнить, что ярлство мое отнюдь не во владении Храгнара, а совсем в другом месте. Впрочем, среди нарегов титул ярла не редкость. У них и конунгов, пожалуй, раза в два больше, чем во всей остальной Скандинавии. Хотя тесть моего побратима Медвежонка, похоже, уверенно ломает данную традицию. Мелькольф из Уплюнда. Занятно. Уплюнд — столица Хальфдана Черного, объединителя нарегов. Хотя этот процесс скорее следует назвать поглощением, как правило, силовым и иногда весьма кровавым. Впрочем, есть и исключения. Например, область Хрингарики Конунг приобрел в результате удачного, пусть и немного насильственного брака, чему я был не только свидетелем, но и лично поучаствовал в освобождении невесты из лап свирепого берсерка. «Вот как! И как поживает ваш конунг?» Мелькольф метнул в меня подозрительный взгляд. «Я потому спрашиваю, что брат мой на его дочери женат», — пояснил я как можно более добродушно. «И с конунгом вашим мы добрые друзья. Гостил у него 2 года назад. Йоль вместе праздновали». «Не верит. Хальфдан Черный — это не какой-нибудь конунг из Нищефьорда. Он подгреб под себя здоровенный кусок будущей Норвегии и на достигнутом останавливаться не собирается. Не удивлюсь, если свободных фюльков в будущей Норвегии скоро не останется. А тут какой-то незнакомец утверждает...» «Не веришь», — диагностировал я. «Но дело твое. Хотя в Уплюнде меня многие знают. А уж брата моего, младшего Свартхёвди, который на Фрейдис женился, у вас, думаю, знают все. Посмотреть, как он бился с Хариком Волком, небось, весь Уплюнд собрался. Сначала они, а потом Фрейдис с Сигги Хитром. Ну да, твое дело». Я собрался вернуться к дедяте, но Мелькольф меня окликнул. «Погоди, ярл». «Прости меня», — извинился он, когда я обернулся. «Трудно поверить, что здесь, в Гадарике, можно встретить друга нашего великого конунга. Но теперь я вижу, ты человек благородный». «Я бы не назвал себя другом конунга», — уточнил я. «Сам знаешь, друзей у конунгов, особенно у таких, как Хальфдан, не бывает. Но мы знакомы, за столом вместе сиживали, подарками обменивались. А если я когда-нибудь загляну в Уплюнд, то мы наверняка попируем вместе. Но все же нет, не друзья». «Ты не только благородный человек, ярл, но и мудрый», — почтительно произнес кормчий. «Позволь пригласить тебя и твоих людей в гости. Уверен, мои сопалубники будут рады такому человеку». «Что ж, отказываться не буду», — отозвался я. «Но не сегодня и не в ближайшие дни. Дела, Мелькольф. Такие дела, что откладывать не стоит. И которые явно не стоит откладывать ради очередной пьянки. Вот вернемся, тогда другое дело». «Мы здесь до весны», — сказал кормчий, «и всегда будем рады родичу самого Хальфдана». Вот и договорились. Я кивнул и подошел к дедяте. Собственно, тоже попрощаться. Дел к нему у меня не было. Просто хотел убедиться, что человек, которого я когда-то взял под опеку, в порядке.